земле. Идущие позади наступали на эту шаль, и Марта то и дело оборачивалась и зло перекорялась с неловкими прохожими. «Да вы поднимите шаль, мисс, вот никто и не будет на нее наступать», — попробовал кто-то образумить Марту. «Поднимите лучше ваши ноги», — запальчиво отвечала молодая особа. Но когда на шаль наступил ее собственный брат, негодованию Марты не было предела. «Уволень, несчастный, медведь, косолапая обезьяна!» — чистила она долговязого, не стесняясь тем, что вокруг них уже собираются любопытные. «Позвольте, мисс Марта, я поправлю шаль», — сказал возле нее вкрадчивый голос. Минору Сано с вечной улыбкой на тонких губах смотрел на нее сквозь очки и осторожно приподнимал с земли конец шали. Марта живо дернула плечом. «Мало у нас черномазых, да теперь еще желтые начали приставать», — пробормотала она сквозь зубы, но довольно явственно. Минору Сано продолжал улыбаться, но глаза его зло блеснули. Однако он ничего не сказал и быстро прошел мимо, так и не подняв шали. Отдельно от других школьников появились президент школы Коллинз и его помощник Принц. Оба они были одеты золотоискателями, в широкополых стетсоновских шляпах, в штанах, заправленных в высокие сапоги, и ярких косынках, завязанных на шее. На поясах у обоих мальчиков болтались туго набитые мешочки якобы с золотым песком. «Сорокадевятники идут! Сорокадевятники!» — вопили вокруг них восторженные малыши и шумно провожали их в парк. Семья Квинси тоже вызвала сенсацию. Охотник до всяких затей, отец близнецов помог сыновьям превратиться в индейских вождей. Красно-коричневая краска придала коже двух американских мальчиков цвет медной монеты. На шее у каждого из близнецов висело ожерелье из пестрых и белых бус, которые должны были изображать человеческие зубы. А на головах мальчиков красовались настоящие индейские головные уборы из перьев, в которых только очень внимательный взгляд обнаружил бы самые обыкновенные петушиные перья. И у Вика, и у Бена через плечо были перекинуты по индейскому обычаю байковые одеяла. Подрисованные углем глаза мальчиков казались суровыми и полными огня. Близнецы пришли в парк с отцом, и тот шел между индейцами, радуясь их успеху. «Как тебя зовут? Как твое имя?» — спрашивали малыши, облепив со всех сторон Вика и Бена и следуя за вождями по дорожкам парка. «Горящая стрела», — невозмутимо говорил толстенький Вик, держась подлинно индейским спокойствием. «Натянутый лук», — отвечал и Бен своим поклонникам. Вдруг отец, в котором было много мальчишеского задора, подтолкнул Вика. «Гляди-ка, еще один индеец!» Действительно, навстречу им по дорожке двигался великолепный вождь в блестящих ярких перьях, в настоящих маленьких мокасинах, с красивым вышитым индейским рисунком поясом и даже традиционной трубкой в зубах. Но лицо у индейца было скучное. Он вяло волочил ноги и, видимо, нисколько не гордился своим костюмом. «Это все покупное», — с пренебрежением констатировал отец Квинси. «Штука нехитрая, если иметь монету». «Нет, ты вот попробуй сочинить настоящий индейский костюм без цента в кармане!» И Квинси с нескрываемым превосходством посмотрел на злосчастного покупного индейца. «Да это Джон Майнер, па! Из нашего класса!» — вскричали близнецы, узнав под блестящим оперением знакомые черты. «Его отец может что угодно купить! Джон, иди сюда, Джон!» — позвали они товарища. «Как тебя зовут, Джон?» «Что такое? Почему вы спрашиваете?» «Вы же знаете, меня зовут Джон Майнард», — с удивлением промолвил мулат. «Фу, дурень! Мы спрашиваем, как твое индейское имя? Меня зовут Горящая Стрела, а Бена — Натянутый Лук», — начал объяснять Вик. «Ты должен обязательно назваться каким-нибудь индейским именем. Так гораздо интереснее».